Глава 16. Предупреждение Итики. Выбор речного ветра. Решение беглецов. Лорана лежала на постели в пещере, которую она делила с Тикой. Принцесса сбилась с ног, весь день и всю ночь разыскивая свою подругу и Кендера. Она страшно устала, но заснуть ей не удавалось. Девушка снова и снова прокручивала в голове все, что своенравная девчонка говорила и делала в последнее время. Теперь Лоране казалось, будто она сразу должна была сообразить, что Тика надумала отправиться за Карамоном. Она была обязана остановить ее, если бы все это время не думала о другом. Этим другим, конечно же, являлся Танис. Лорана устало прикрыла глаза и, наконец, начала соскальзывать в дрему, когда ее разбудил голос Золотой Луны. «Лорана! Она нашлась!» Двое варваров принесли Тику в пещеру, где ухаживали за больными и ранеными. Тут же собрались зеваки. Женщины выражали сочувствие, мужчины качали головами. Варвары осторожно опустили носилки на пол. Речной ветер разжег огонь в очаге, его жена принесла свежей воды. Лорана склонилась над Тикой. «Где вы ее нашли?» «Она лежала на берегу ручья». «А Таз был с ней?» «Нет, Кендер и след простыл». Тика застонала и начала беспокойно ворочаться. Ее глаза были широко открыты и лихорадочно блестели, но девушка видела только мир своих галлюцинаций. Когда над ней склонилась золотая луна, Тика начала яростно лупить ее кулаками. Речной ветер и двое воинов с трудом удерживали раненую, а она не оставляла отчаянных попыток освободиться. «Что с ней случилось?» — тревожно спросила Лорана. «Видишь эти царапины? На нее напал какой-то зверь», — ответила золотая луна, смачивая Тике лоб холодной водой. «Может быть, медведь, а может, горный лев?» «Нет, это был драконит», — сказал речной ветер. Золотая луна подняла голову и испуганно посмотрела на мужа. «Откуда ты знаешь?» Речной ветер указал на кожаные доспехи Тики. «Следы когтей только на руках и ногах, а дикий зверь оставил бы отметины повсюду. Драконит пытался повалить ее, изнасиловать». Лорана вздрогнула. Вождь варваров был мрачен, а его жена глубоко озабочена. «Она поправится? Ведь ты ее вылечишь?» «Да, Лорана, конечно», — уверенно ответила золотая луна. «Оставьте меня с ней». Она погладила Тику по рыжим, влажным от пота кудрям и положила руку на медальон Мишакаль, который носила на груди. «Тебе надо созвать совет, муж мой». «Сперва я должен поговорить с Тикой». Золотая луна некоторое время молчала в нерешительности. «Хорошо, я позову тебя, когда она очнется, только говори с ней недолго. Ей нужны покои и усиленное питание». «Позволь мне остаться», — попросила Лорана. «Это я виновата в том, что случилось». Но Золотая Луна отрицательно покачала головой. «Ты должна разыскать Элистана». В чем дело, принцесса эльфов не поняла, но видела, что оба всерьез обеспокоены. Вместе с вождем она вышла из-за ширмы, отгораживающей часть пещеры. «Что вас так тревожит?» «На Тику напал драконит», — сказал речной ветер. «Это случилось здесь или где-то поблизости». Теперь и Лорана поняла весь ужас ситуации. «О боги, будьте к нам милостивы! Это означает, что наши враги нашли путь в долину! Золотая луна права, нужно срочно сообщить Элистану!» «Только сделай это без свидетелей», — предупредил варвар. «А лучше приведи его сюда. И больше никому ничего не говори. Нельзя допустить, чтобы началась паника». «Нет, конечно же нет», — сказала Лорана и поспешила на поиски Элистана. В ожидании новостей люди толпились на некотором расстоянии от пещеры. Тика с ее заливистым смехом и веселым нравом была всеобщей любимицей, исключая, разумеется, высокого теократа. Маритта остановила эльфийку, чтобы справиться о здоровье Тики. Чтобы не терять времени, Лорана обратилась сразу ко всем. «Тике очень плохо, но с ней золотая луна, так что Тика обязательно поправится. Сейчас она нуждается только в тишине и покое». «А что с ней стряслось?» — спросила Маритта. «Этого мы не узнаем, пока она не придет в себя», — печально ответила эльфийка и, протиснувшись сквозь толпу, отправилась на поиски Элистана. Она встретила его по пути в пещеру Золотой Луны. «Я слышал про Тику», — сходу оповестил он. «Как она?» «Она поправится Божьей милостью», — ответила Лорана. «Но речной ветер хотел поговорить с тобой». Элистан испытующе посмотрел на свою ученицу. На ее лице отражались тревога и страх. Он уже хотел было расспросить, в чем дело, но передумал. «Идем скорее», — только и сказал он. Когда они вернулись, то увидели несколько человек, все еще стоявших возле пещеры. Лорана заверила их, что Тика поправится, и лучшее, что они могут сделать для пострадавшей, это помянуть ее имя в своих молитвах. У входа стоял речной ветер. Лорана и Элистан подошли поговорить с ним. Золотая луна отдернула одеяло и пригласила их войти. Лихорадка прошла, и раны затягиваются, но она все еще не оправилась от потрясения. Тем не менее, она хочет поговорить с вами. Все время просит вас позвать. Закутанная в одеяло Тика лежала возле очага. Она была так бледна, что веснушки, отравлявшие ей жизнь, еще сильнее выделялись на белой коже. Однако она постаралась сесть, когда увидела посетителей. «Речной ветер! Элистан! Мне нужно с вами поговорить!» — произнесла она, протягивая дрожащую руку. «Пожалуйста, выслушайте меня!» Но, разумеется, постарался успокоить ее варвар, опускаясь на колени возле постели. «Только вначале тебе придется выпить бульона, иначе моя жена выставит нас обоих на улицу». Тика выпила бульон, и ее лицо слегка порозовело. Лорана опустилась рядом с ней на колени. «Я так волновалась за тебя!» «Прости», — произнесла Тика голосом, полным раскаяния. «Золотая луна уже сказала мне, что все вышли на поиски нас с Тасом. Я вовсе не хотела, я не думала...» Она тяжело вздохнула, поставила чашку на пол, и внезапно на ее лице появилось решительное выражение. Но все обернулось к лучшему. «Погоди минутку», — прервал ее речной ветер. «Прежде чем ты поведаешь нам свою историю, скажи, где Кендер. Тасельхов жив?» «Живехонек. Он с Рейслином, Карамоном и Стурмом, если, конечно, теперь его можно так называть». Видя их растерянные взгляды, Тика вздохнула. «Лучше я начну сначала». И она рассказала им о том, как решила догнать Карамона, чтобы хоть немного его вразумить. «Это было глупо. Теперь-то я знаю», — добавила она с горечью. Далее девушка поведала, как они с Тасом прошли по тоннелю под горой и как оказались в развалинах Замана, где наткнулись на мертвого дракона, орды драконидов и Гролена, принца Тарбардина, в которого превратился Стурм Светлый Меч. Он надел какой-то шлем, то ли проклятый, то ли заколдованный, или что-то в этом роде. Я так и не поняла, а Рейслин не стал пускаться в объяснение, сообщила Тика. Элистан нахмурился. Речной ветер молчал. Казалось, он не очень-то верил ее рассказу. Золотая луна удивленно подняла брови и приложила к ее лбу холодный компресс. Тика сердито убрала смоченную холодной водой тряпку. «Знаю, что вы мне не верите. Сама не поверила бы, если бы не видела все это собственными глазами. Так вот о принце. Карамон сказал, что шлем только и ждал кого-нибудь, кто бы его надел, чтобы отправиться в Тарбардин и сообщить королю о поражении. «Через 300 лет это уже поздновато», — тихо заметила Лорана. «Но зато теперь они смогут отыскать путь в королевство гномов», — объяснила Тика. «Принц Гролен собирался их туда отвезти». Все переглянулись. Речной ветер покачал головой. Варвар унаследовал стойкое недоверие к колдовству, и все это звучало для него слишком странно. Поэтому он сосредоточился на другой, более реальной угрозе. «Ты слышала, что сюда направляется войско драконидов?» — еще раз переспросил речной ветер. «Почему же они отправили тебя одну?» «Карамон хотел пойти со мной», — пылко произнесла Тика, защищая любимого. «Это я его отговорила. Я сказала, что он должен остаться со Стурмом, своим братом и Тасом, ведь Стурм теперь считает себя гномом и все такое. Я решила, что прекрасно со всем справлюсь и одна. И справилась». Ее взгляд стал суровым, кулаки сжались. «Я убила это чудовище, когда оно набросилось на меня. Оно мертво!» Она увидела обеспокоенные лица друзей и разразилась слезами. «Карамон не знал, что в тоннеле прячется драконит! Никто не знал!» Всхлипывая, Тика откинулась на подушки. «Она должна отдохнуть», — твердо произнесла Золотая Луна. «Муж мой, думаю, теперь ты знаешь все, что нужно». Она попросила всех выйти и, обняв Тику, дала ей как следует выплакаться. «И что нам делать, преподобный?» — спросил речной ветер. «Решай», — ответил Элистан. «Танис поручил вопросы обороны тебе». Варвар тяжело вздохнул и угрюмо посмотрел на юг. «Если верить словам Тики...» «Разумеется, мы должны ей верить», — сердито вступилась Лорана. «Она рисковала жизнью, чтобы предупредить нас». «Хедерик и остальные не поверят», — возразил речной ветер. Эльфийка умолкла. Он был прав. Высокий теократ и те, кто его поддерживал, не хотели уходить из долины. Решив остаться, они будут цепляться за малейший повод. Она ясно представила себе, как он станет настраивать людей против Тики, говоря, что нельзя принимать всерьез ее слова. Бывшая воровка, служанка в кабаке, и боги знают, что еще, побежала за любовником, а потом выдумала эту историю, чтобы скрыть свои грешки.